Глава 6. Вика. Последний раз Юру я видела в аэропорту, в день, когда должна была сбежать с ним в Венгрию, а потом, следуя его плану, еще бог знает куда. Но я осталась, передумала в последний момент и предпочла Европе маленький провинциальный город России. Не зная, что ответить, перечитала записку. «Следующей будет твоя дочь». Ничего не изменилось. Слов не прибавилось, смысла тоже. Захар забрал у меня бумагу и кинул в стол. «Я не знаю», — сказала как есть. «Почему я должна это знать, Захар? Он же не мне это прислал, а тебе». «Да, мне», — он подошел, угрожающе медленно, кончиками пальцев приподнял мою голову за подбородок. «А до этого он прислал тебя, посмотреть, как я сдохну. Теперь я хочу понять, что вы с ним затеяли». «Если ты решила, что можешь обвести меня, не выйдет». «Ты соображаешь, что говоришь?» Я отбросила его руку. «Тогда я приехала...» «Не знаю, зачем я приехала. Я узнала, что беременна. Я просто хотела тебя увидеть еще раз. Думала, что мне поможет. А увидела...» На секунду закрыла глаза. Выстрелы и кровь. А в памяти последний взгляд Захара прямо на меня. Как еще один выстрел, только уже в мое сердце. «Это я вызвала скорую. Наверное, не нужно было. Но тогда...» Отвернулась спиной. На последних словах голос сорвался. Захар смотрел на мое отражение в стекле. Деваться от него было некуда. Везде он. Спереди, сзади. Ощущение его присутствия в воздухе. «Ты?» Он опять оказался рядом. Только теперь отходить было некуда. Я прижалась ягодицами к подоконнику. Схватилась ладонями за край. «Я не просто так привез вас сюда, Вика. Эту записку твой муж прислал мне после покушения. Чертов ублюдок убил моего лучшего охранника и искалечил сына. И пока добраться до него я не могу. Но рано или поздно я это сделаю. Тогда мало ему не покажется. Твой муж... Он мне не муж!» Прошипела яростно. «Не называй его моим мужем. Он мне никто. И моей дочери он никто. И ты тоже. Ты втянул меня в вашу историю. А теперь пытаешься обвинить еще в небе с чем. Хватит! Просто отдай мне до...» Он обхватил мою шею сзади и сжал. «Теперь я для твоей дочери все. И для тебя тоже». Я приоткрыла губы. Разъяренная его наглостью, снова хотела заорать, чтобы вернул мне мою девочку и оставил в покое. Но Захар заткнул мне рот. Я уперлась ему в грудь, попыталась отвернуться, оттолкнуть его. Не смогла. Он сжал шею сильнее, ослабил хватку, погладил и снова сжал. За секунду подняв во мне бурю, ярость и отчаяние смешались с желанием. Грубая щетина Захара колола лицо. Он снова начал целовать меня, без церемона проник языком в рот и протаранил мой. Терзал губы беспощадно, до боли. Я уже не понимала, отталкиваю его или тяну на себя. Со всей силы укусила за губу. Кровь, солоноватая, с металлическим привкусом, заставила мою собственную нестись еще быстрее. Желание было ненормальным, животным. Я просто хотела Захара. Хотела его, а не похожую на смерть пустоту внутри. «Вот же проклятая девка!» Захар прикусил мою шею. Потянул за края платья и отбросил его назад. Голодным взглядом прошелся по моему телу и, ничего не говоря, схватил за талию. Я врезалась в него, воздух вышибло из легких, осталось дикое сердцебиение и окруженная темно-серой радужкой чернота зрачков. «От тебя одни проблемы, будь ты неладна!» «Но чтоб тебя! Я никого так сильно не хочу!» Захара распушил мои волосы, пару секунд мы смотрели друг на друга – и потом одновременно подались навстречу. Я пыталась расстегнуть его рубашку, но пуговицы не поддавались. Проталкивала их и дергала, пока не коснулась груди Захара. Он подтолкнул меня к столу, смахнул все, что на нем было, и повалил меня спиной. Бумаги шуршали под его ногами, карандаши и мелочевка катились в разные стороны. А он опять целовал меня в шею, в плечи, в подбородок. Я сорвала с него рубашку и провела по напряженной спине ногтями. Со стоном выгнулась навстречу ласкам. Он накрыл губами мою грудь, облизал сосок и тело начисто перестало слушаться. Были только его губы, его руки и язык. Как в горячке я металась по столу и не могла вырваться из плена этой агонии. Захар раздвинул колено мои ноги и вошел двумя пальцами. «Захар!» — закричала, выгнув спину, и повалилась обратно. «Вот дьявол!» Он резко толкнул рукой несколько раз и опять выругался. Провернул пальцы, поглаживая одновременно клитор, и остановился. Я облизала пересохшие губы. Он пристально смотрел на меня. «У тебя кто-нибудь был после меня?» Спросил хрипло, медленно проворачивая во мне пальцы. Я молчала. «Был или нет?» Провернул сильнее и вогнал на всю глубину. «Это тебя не касается!» Он уперся рукой в стол около моей головы. Его дыхание коснулось губ. «Тебя кто-нибудь трахал после меня?» Прорычал он. Вынул пальцы и вогнал сразу три. Стало нечем дышать. Как выброшенная на берег рыба, я хватала ртом воздух и осатанела, хотела, чтобы он прекратил пытать меня. Но он не прекращал. Водил по клитору и ласкал меня изнутри. Касался губ губами, не целуя, только дразня. «Сделай уже это!» — шепотом взмолилась я. «Я жду ответа! Сукин сын!» Процедила я и, злочившись, укусила его за губу. Вкус его крови разодоривал, распалял. Захар обхватил мою грудь и силой очертил сосок, надавил на него, вынул из меня пальцы. Они были мокрыми. Он вдохнул мой запах и коснулся ими губ. Сперва своих, потом моих. Меня знобило, а внутри пылало пламя. Живот сводило до боли сладким удовольствием. Захар стал перебирать половые губы, поглаживая у самого входа, и смотрел мне в глаза. Все этот мерзавец понял. «Не было у меня никого!» призналась, выбросив белый флаг. Стоило сказать это, он обхватил мою голову и приподнял, поцеловал. Я услышал, как он расстегнул ширинку. Его член уперся в меня, язык проник до самого горла, а Захар оказался внутри. Я забилась под ним. Изголодавшаяся по ласке, я кончила мгновенно. Оргазм накрыл сразу же и был таким сильным, что из глаз потекли слезы. А Захар не останавливался, брал меня быстрыми размашистыми толчками. За первой по телу прокатилась еще одна волна дрожи. Много не потребовалось ему. Он подхватил меня под обеими коленками, закинул ноги себе на плечи и, придерживая, сделал еще несколько движений. «Да!» — закинул голову назад и кончил меня. Меня опять накрыло. Не так сильно, но особенно чувственно. Он выплескивался в меня, а я сжимала кулаки и смотрела на него из-под ресниц. У меня просто никого не было 7 лет. А сейчас мне нужна была капелька живого, теплого, чтобы пережить этот день. Просто я 7 лет была одна, а Захар... Сколько угодно могла врать себе. Я никогда не забывала Захара. Кончики пальцев коснулись паласа. Захар потянул меня за руку и помог встать. Но ноги меня не держали. Я присела на край стола. И он, и я молчали. Я отвернулась, не желая смотреть на него и видеть в его глазах удовлетворение и превосходство. «Ты узкая, как девственница!» Он дотронулся до моей ягодицы. «Пошел к черту!» — ответила зло. «Это ничего не значит! Верни мне дочь! Больше мне от тебя не надо ничего!» Отойти он не дал, удержал за талию и продолжил гладить по заду. Я не знала, куда от него деться, да и от себя тоже. «Хорошо, что у тебя никого не было, Вика!» Отпустил, поднял мое платье и отдал. «Оденься!» Приказал жестко, как будто несколько минут назад не имел меня на столе в собственном кабинете. Под его взглядом я надела платье. Чувство было, что не одеваюсь, а уже голая, раздеваюсь снова. Захар открыл дверь и молча показал, чтобы я вышла. Вместе с ним мы дошли до комнаты Игната. «Зачем ты?» Захар открыл комнату, и мне на секунду показалось, что это всего лишь видение. «Мама!» Голос Инги был настоящим. «Инга, девочка моя!» Я бросилась к ней и обняла, судорожно гладя по плечам и спине, целуя в щечки. «Она тоже настоящая, самая настоящая, моя маленькая девочка!» Поймала взгляд Захара. И вдруг меня обожгла догадка, обхватила дочь еще крепче. «Это все ты!» — сказала одними губами. «Ты!» Сказанная вслух догадка ужаснула. Желание спрятать дочь, чтобы он даже видеть ее не мог, стало всеобъемлющим. У него нет границ запретного. Как я могла забыть? Он же на все способен. Мы у него в плену, на его территории. «Мам, мне дышать нечем, отпусти!» Я разжала руки, запоздала, поняв, что слишком сильно обнимаю Ингу. Дотронулась до ее лица. Пальцы дрожали, а глаза застилали слезы. Прижала их к губам. Дочь смотрела виновато. «Я просто собачку хотела погладить», сказала она тихо. «А то дядя... Там было три дяди, и все плохие. Они тебе что-нибудь сделали?» Со страхом спросила я, невольно рисуя страшные картинки. Дочь отрицательно покачала головой. «Просто сказали, чтобы я не вякала, а потом дядя Захар меня забрал». «Понятно». Инга сама прижалась ко мне, глаза у нее слипались. Оно и неудивительно, ей давно пора было в кроватку. Только Захара это не заботило. Я, наконец, усмирила панику, а вот скрутившаяся тугим клубком ярость разгоралась сильнее. Захар хотел взять у меня дочь. «Не трогай!» — рыкнула на него и сама подняла ее. Посмотрела на Захара. Я много чего могла спустить ему с рук, но не это. Ярость готова была вырваться прямо здесь и сейчас. Я не дала. Сперва уложить дочь спать, а потом все остальное. Захар был в своей спальне. «Как ты до этого додумался?» Я подлетела к нему, и, что было сил, ударила по лицу. Ладонь ошпарила, голова Захара дернулась. Я толкнула его и замахнулась снова, готовая разодрать в клочья. Он перехватил мою руку. «Сволочь, скотина, я...» Вырвала руку и все-таки вмазала ему снова. «Ненавижу тебя! Ни один нормальный человек до такого не додумается! Козел, да...» Захар поймал меня и кинул на кровать. Я проехалась по покрывалу, вскочила и опять бросилась на него. Он скрутил меня и прижал к себе спиной. Выбраться из капкана его рук было невозможно, как я ни пыталась. «Рехнулась? Это я рехнулась?» Попыталась заехать ему локтем. «Я? Это ты рехнулся? Что, думал, не пойму? Решил меня напугать, да? Да ты... Успокойся!» Рявкнул он мне на ухо так, что в голове зазвенело. Но успокаиваться я не собиралась, только не после того, что он сделал, не после того, как заставил меня пережить ад. «Думал, подсунешь мне записку, и я поверю?» Он снова кинул меня на постель. Я мгновенно повернулась к нему. Грудь обжигала гневом. Взгляд Захара тоже был злым. «Ты все подстроил!» Процедила, глядя на него снизу вверх. «Не было никакого похищения! Это ты сделал! Зачем? Чего ты хотел?» «Ты в своем уме?» Меня снова зазвенело в голове. Захар крепко выругался, прошелся по спальне и встал напротив постели. Выражение его лица было не просто злым, свирепым. На щеке остался след от пощечины. Одна пуговица болталась. Сомнение закралось так же резко, как и догадка, что похищение Инги — инсценировка. Захар смотрел на меня, я на него, но никто не нарушал воцарившуюся тишину. «Это сделал ты?» — все-таки спросила я. Подтянула к себе ноги в ожидании ответа, но отвечать Захар не торопился. Все буравил меня свинцовым взглядом, усиливая сомнение. «Если мне понадобится забрать свою дочь, я ее заберу», — наконец жестко сказал он. «Если нужно будет, чтобы ты осталась в этом доме, ты останешься. А теперь подумай башкой, нахрена мне устраивать весь этот цирк? «Нахрена, блядь, Вика? Мне, по-твоему, заняться нечем?» «Может, и нечем, откуда я знаю?» Он снова выматерился, да так, что у меня едва уши в трубочку не свернулись. Таким злым я его, пожалуй, не видела никогда. Сдержанность и хладнокровие разлетелись на осколки. Я хотела подняться, но не успела. Захар сдернул меня с постели и толкнул на шкаф. Дверца задрожала, да и я тоже. Захар озверел. Сдавил оба моих запястья до боли, потом перехватил одной ладонью и задрал над головой. «Все, что мне было от тебя нужно, я взял!» – прохрипел он с яростью. «Не забывайся, я могу лишить тебя всего!» «Чего ты меня можешь лишить?» Я дернула скованными руками. «Заберешь Ингу? Только попробуй. Всю оставшуюся жизнь бояться придется. Я, может, и никто для тебя, но она — моя дочь. А за свою дочь я убью, не задумываясь. Даже тебя!» — прошипела ему в лицо. «Даже тебя, Захар! Один раз я спасла тебя, но только тронь Ингу, я тебя уничтожу!» Линия его рта искривилась презрением. Он поднял руку выше, и мне пришлось приподняться на носочки. Он открыто демонстрировал свою силу и власть надо мной, разжал руку и вдруг ударил кулаком в нескольких сантиметрах от моего лица. Шкаф задрожал, а вместе с ним, казалось, и стены. Глаза в глаза мы смотрели друг на друга, ни любовники, ни враги. Неожиданно в нем что-то поменялось. Он отошел, а я оперлась о дверцу. Захар принялся расстегивать рубашку, словно минуты раньше не был готов стереть меня в порошок. Но самое главное, мой гнев тоже затих. «Поклянись, что не имеешь к этому отношения, что это не ты подстроил похищение Инги». Он посмотрел на меня. «Я не имею отношения к ее похищению». Я сглотнула и поняла, что лучше бы это был он. Снова стало страшно. «Так это... это сделал Королёв», ответил Захар, кинув рубашку на стул. «Как ты ее нашел? Он оставил ее рядом с моим офисом. Вместе с ней передал мне новую записку». «Записку?» Голос сел и задрожал. «Да, но это только наши с ним дела, Вика. Тебя это не касается». «Как не касается? Он украл мою дочь, он...» Оказалась рядом с Захаром раньше, чем сама это поняла. Остановилась в нескольких сантиметрах, скованная сталью его глаз. «Это только наши с ним дела», — повторил он. «Ни ты, ни Инга к ним отношения не имеете. С этого дня я позабочусь о том, чтобы не имели. А теперь иди спать. Времени много». Он задержался взглядом на моем лице. «Но можешь остаться здесь. Рано или поздно ты все равно окажешься в моей постели».